Глава 15. Тревога. Эль проснулся рано. Спал всю ночь, как говорится, мертвым сном. Вчерашний день, который начался неожиданно со встречи с Риной и закончился уже общей встречей с друзьями и, можно сказать, родными скитальца. Весь вечер рядом с ним сидела Пуговка. Удивительно красивая девчушка с совершенно не детским взглядом и точно такими же волосами, как у него. И Пуговка, и крестный сын скитальца Сильвер, который называл его батей, не отрывая от него глаз, слушали его рассказ о встрече и их приключениях. Странное ощущение, которое возникло, когда они подъезжали к Горному, исчезло, как только он оказался среди этих совершенно разных, но абсолютно единых по духу людей. Это была одна дружная и единая семья, где каждый был готов на все ради другого. Он впервые за все то время, что прошло с момента его появления в Улье, почувствовал себя в безопасности. Да и странный Коба, который сразу выяснил его принадлежность к Нолдам, и Рина насторожились, когда узнали это. Но скиталец был прав, они восприняли все правильно. Приняв душ и быстро облачившись, он вышел в коридор на втором этаже. Дом Рины был действительно большой, и она, хитро улыбаясь, выделила для них две спальни в отдельном крыле. Он вспомнил, как вчера краснел, отвечая на прямой вопрос Рины, одну или две спальни им выделить. Но попросить одну он не решился. Он чувствовал, точнее догадывался, что Сапфир испытывает к нему чувства, но все же не делал тот единственный важный шаг, который расставит уже все точки над «и». Подойдя к двери спальни Сапфир, он тихо постучал, но ответа не последовало. Возможно, она еще спала, и Эль, решив не тревожить ее, спустился вниз в гостиную. На кухне кто-то гремел посудой, наливал воду во что-то. Подумав, что это Рина, он заглянул туда. «Ой, это вы?» — сказал Сильвер, увидев его в проеме двери. «Вы что, будете, кофе или чай?» «Давай, наверное, кофе», — ответил Эль. «А где Рина?» «А они Сапфир ушли еще на рассвете. Там вроде Коба собирает всех. Рина сказала, чтобы я вас покормил завтраком и потом проводил к Ревиту». «Слушай, Сильвер», — Эль задумался немного, — «давай перейдем на «ты». Я как-то себя неуютно чувствую. Тем более я тоже крестник твоего бати». Сильвер обернулся к нему и улыбнулся. «Хорошо», — кивнул мальчишка. «Вот только...» «Понимаю», — парень кивнул, улыбаясь. «Зови просто Эль». Сильвер кивнул и сказал. «Теперь у меня два брата». «Точно», — поддержал его Эль. «Давай, помогу чем». «Не-е-е», — протянул мальчонка. «Я сейчас быстро, ты пока в гостиной подожди». Дом знахаря Ревита оказался не так уже далеко, хотя, пойди он сам, то наверняка плутал бы долго. После завтрака, к которому спустилась и Пуговка, уже причесанная и одетая, они вместе показали Элю дорогу и, попрощавшись, убежали в школу, сказав, что дверь в дом не заперта, и он может смело заходить, когда освободится. И вот он сидел в похожей гостиной, попивая с гостеприимным хозяином чай и болтая о всякой ерунде. Вообще, вид этого парня с растрепанной шевелюрой и вечно красными, видимо, от недосыпа глазами, не создавал ощущения опытного знахаря. Перед глазами стоял пастырь, который первый осматривал его. Ревит был полной противоположностью пастыря, но слова крестного о нем отметали все сомнения. «Был когда-нибудь у знахаря?» — неожиданно спросил Ревит. Эль кивнул, на секунду задумавшись. «Давно?» «Точно не скажу, но примерно месяца два с половиной или чуть больше. Это еще до встречи с Сапфир». «У кого, интересно?» — поинтересовался Ревит. «Он назвался пастырем», — ответил Эль. «Пастырь?» Брови Ревита удивленно поползли вверх. «Уж не тот ли это пастырь, который ученик Коновала из детей Стикса?» «Не знаю, чей ученик, но вот секту он покинул. Ушел в перепутье какое-то». «Перепутье?» — снова удивился Ревит. «Это не какое-то. Это стаб, где почти одни хваты живут. Ну ладно, давай-ка я тебя гляну». Они прошли в кабинет, дверь в которой находилась здесь же. Обстановка кабинета была, мягко говоря, спартанской. И если бы сюда добавить еще шкаф с оружием и охранника, то это была бы копия кабинета ментата. Только вот в центре комнаты стоял не стол, а одинокий стул. Стол же был у стены, заваленный какими-то бумагами и тетрадями. «Присядь», — Ревит показал на стул. «Только я хотел сказать...» — начал Эль, но знахарь прервал его. «Все расскажешь потом. Теперь посиди молча». Ревит поставил над его головой ладони, и Эль ожидал почувствовать такое же щекочущее ощущение, как было с пастырем. Но прошла минута, вторая, а ничего вроде не происходило. И только когда Ревит стал медленно опускать ладони вдоль его тела к солнечному сплетению, он почувствовал поток тепла, который тянет в обратном направлении, к голове. Вся процедура заняла минут 10, и при этом лицо знахаря постоянно менялось, становясь то напряженным, сосредоточенным, то расслабленным и совершенно спокойным. Наконец Ревит открыл глаза и, подойдя к столу, устало опустился на стул. «Кто-то еще знает?» — спросил он. Эль сразу догадался, о чем он ведет речь. Но он уже не опасался, зная, что здесь ему ничего не грозит. «Коба, Рина, Сапфир, Рыбак. Ну, и ты теперь». «Хорошо», — облегченно вздохнул знахарь. «В принципе, большой опасности нет, но...» «Рина говорила», — кивнул Эль. «Мои так называемые соплеменники много бед тут натворили. Но ведь не будешь каждому объяснять, что это творят не таларионцы, а варкиниане. Мы — раса ученых, а не вояк». «Все верно, каждому не объяснишь, поэтому и молчи. А глаза...» «Мутация после приема черной, понял?» Эль кивнул и удивленно спросил. «А откуда ты знаешь, что я черную принимал?» «Вот чудак-человек», — улыбнулся Ревит. «Забыл, кто я? Мы знахари, все видим и знаем. Пастырь все верно сделал. Только вот не учел один момент. Твоя физиология слегка отличается от человеческой. Совсем немного. Вот он и не заметил, что часть энергии черной радужки пошла не в ту сторону». «И что теперь?» — испугался Эль. «Не переживай», — Ревит улыбнулся. «Ничего страшного, только второй дар у тебя вызревает. Какой, не могу сказать пока. Но мы поработаем вместе и, думаю, вскоре сможем его развить. Ну а если добудешь красную, то можно будет совсем быстро добиться результата». Эль немного призадумался, стоит ли говорить про красную, но, решив, что развить второй дар будет неплохо, выдал. «У меня есть». «Что есть?» — не понял знахарь. «Красная, она у меня есть». Ревит округлил глаза, молча уставившись на парня, не веря своим ушам. «Вы что, от скитальца все такие?» — наконец справился со ступором он. «Какие?» — не понял его слов Эль. «Ну, что не крестник, то уникум. У одного умений до чертиков, другой с кучей даров, один так и скрывает. Третий вот не успел в улье появиться, уже элиту завалил». Эль пожал плечами. «Ладно, уникум, давай я сапфир твою еще посмотрю, и потом вместе, скорее всего, ко мне походите. Тогда и скормим тебе красную, если захочешь. А где, кстати, сапфир?» «Да она с Риной к Кобе ушла. Дело какое-то важное». «Ну ладно, как придет, приведешь ее ко мне. Чувствую, что там тоже не все так просто будет. Ну, а твой первый дар в норме. После красной, я надеюсь, будет скачок в длительности. По крайней мере, постараюсь. Свободен, мой инопланетный друг». Ревит расплылся в улыбке. Он заметил сапфир, застывшую у калитки дома Рины. Девушка стояла задумчивая и явно чем-то встревоженная. «А ты чего такая грустная?» — спросил он, подходя. «Да новости нерадостные», — ответила сапфир. «Пойдем, в доме все расскажешь». — сказал Эль, открывая калитку. «Ты от Ревита?» — спросила Сапфир. Он кивнул. «И что сказал знахарь? Если не секрет, конечно». «Ну, какие у меня могут быть секреты от тебя? Как и говорил пастырь, я Клокстопер. Но Ревит...» «Давай в дом пройдем, там все расскажу». Они прошли сразу в гостиную. «Ну, в общем, Ревит у меня обнаружил второй дар, зарождающийся, и сказал, что поможет развить. Ну, а у тебя что за страшные новости?» «Помнишь, я рассказывала тебе про Марфу и ее секту?» «Да, килдинги вроде бы». «Вот именно. Сегодня Коба собирал всех и рассказал о результатах поездки в Гвардейский. Зубар, глава службы безопасности Гвардейского, сообщил, что в округе стали пропадать рейдеры, как одиночки, так и небольшие группы. И все это связано с появлением килдингов. Тех самых во главе с Марфой. Они уже захватили несколько стабов, включая тот, в котором я была. А вчера вечером, после ужина, я заметила у официанта татуировку на лбу, такую же, как у них». «Я тоже заметил. Меня это тогда удивило». «Я Рине рассказала. Оказалось, таких здесь много. И прибыли они почти одновременно». «Они что, собираются захватить стаб?» Эль напрягся, ощущая поднимающуюся злобу на этих неизвестных для него пока килдингов. Он только почувствовал свободу, почувствовал себя причастным к общему, к семье. И вот все вновь под угрозой. «Не знаю, что они задумали, но сегодня решено арестовать всех разом и разобраться». «Может, мы поможем?» — предложил он. «Нет, там и без нас справятся. А ты давай, проводи меня к Ревиту. Тоже хочу, чтобы он меня посмотрел». Ждать Сапфир он не стал, сказав, что будет дома, и, придя обратно, погрузился в размышления. В голову лезли разные мысли, но он никак не мог нащупать тонкую нить, которая каким-то образом могла собрать весь этот кавардак мыслей в одно целое. Что-то засело где-то глубоко на подсознании, и он был точно уверен, что это как раз то самое решение, что может помочь решить многие проблемы. Но вот докопаться до этого он никак не мог. Так, незаметно, прошло еще несколько часов, пока не было Сапфир. Эль так и не мог понять ту занозу, что сидит и не дает покоя в подсознании, и при этом совсем не хочет показаться. «Теперь ты хмурый, как туча». Сапфир села рядом. «О чем думаешь? Килдинги тебя расстроили?» «И это тоже», — грустно улыбнулся Эль. «Понимаешь, чувствую какую-то очень важную разгадку, а понять, что это, не могу. Вот сидит где-то глубоко и наружу не идет». «Так бывает», — попыталась успокоить его девушка. «Отпусти, не насилуй себя. Оно само откроется, если не давить. А так ты только измотаешься весь, а толку никакого не будет». «Думаешь?» Посмотрел он ей в глаза и почувствовал тепло, которое шло от нее. «Наверное, ты права». «Ну, тогда...» Сапфир встала и взяла его за руку. «Мы с тобой пропустили обед, а я еще и завтрак. Приглашаю». «Нет, постой», — прервал он ее. «Это я приглашаю тебя в ресторан. Степановна готовит очень вкусно. Вот только не знаю, есть здесь морепродукты или нет». «Вот мы и узнаем». Сапфир потянула его за руку, и они вместе пошли в бар к Степановне. Вечер наступил незаметно. Сильвер с Пуговкой появились, когда солнце уже начало темнеть, приближаясь к горизонту. Оба возбужденные, о чем-то спорящие и со странными малогабаритными автоматами, чем-то немного похожими на винторез Эль Торро. Он не знал, что это была за модель, но по магазину понял, что калибр, а возможно и патрон у этого автомата, был такой же, как у ВСС. Детвора зашла в гостиную, побросав явно использованное где-то оружие на стол. «Ты все время забываешь о ветре», — наставническим тоном говорил Сильвер Пуговке. «И спуск дергаешь резко, поэтому и мажешь». «Сам ты мажешь», — надула губки Пуговка. «Меня когда рыбак учит, то все получается. Ты просто учись не умеешь, вот». «Вы о чем спорите?» — спросил Эль. «И вообще, вам Рина разрешила стрелять?» «Ой, добрый вечер», — опомнились ребятишки. «Да, мы постоянно стреляем», — сказала Пуговка. «Сильвер хорошо стреляет, а меня рыбак только начал учить. Но сегодня он занят, и Сильвер пошел вместо него, но все время меня подначивает». «Ничего не подначиваю», — насупился мальчонка. «Я тебе подсказываю, как лучше, и напоминаю. И отвлекаешь», — перебила его Пуговка. В прихожей хлопнула дверь и раздался голос Рины. «А ну, что за там тарарам тут устроили? Чего опять не поделили?» В гостиную зашла Рина, уставшая, но улыбающаяся. «Отстрелялись?» — спросила она, увидев автоматы на столе. «Мамуль, ну вот скажи ему, что я хорошо стреляю, если меня не отвлекать». Пуговка зашла с козырей, рассчитывая на мамину поддержку. «Ну, так-то да, но...» Рина сделала задумчивое лицо. «Вот ты подумай сама. Оказалось, ты с тварью один на один. Он бежит на тебя и вот-вот схватит. Ты что, будешь просить монстра подождать и не отвлекать?» «Нет», — насупилась девчушка, поняв, что ее план защиты провалился. «Ну вот, и я тоже думаю, нужно стрелять быстро и метко. Вот, спроси у Сапфир или у Эля. Они стреляют при любых условиях». Рина посмотрела на парня с девушкой, незаметно подмигнув, приглашая принять участие в воспитании. «Да, вот знаешь, какой грохот стоял, когда мы на несколько стай нарвались», — подтвердила Сапфир, еле сдерживая улыбку. «Вот видишь», — Рина вновь обратилась к дочке. «И Сильвер тебя хочет побыстрее научить, чтобы ты могла сама за себя постоять». Пуговка опустила голову и, повернувшись, подошла к мальчишке. «Прости меня», — виновато сказала она, поднимая невинный взгляд на него. «Да ладно», — улыбнулся парнишка. «Ты меня тоже прости, я иногда перегибаю». Он обнял девочку. «Так, снайперы», — окликнула их Рина. «Пока ужин не принесли, быстро оружие чистить». Сильвер с Пуговкой без тени нежелания забрали свои автоматы со стола и ушли в комнаты к себе. «Строго ты с ними», — сказала Сапфир. «По-другому здесь никак. Дети взрослеют быстро, иначе...» Рина замолчала на несколько секунд. «Они ведь только с виду маленькие. Но у каждого за плечами уже столько, что иному взрослому не под силу пережить. Отчего ты думаешь, Сильвер весь седой? У него на глазах родная мать сожрала старшего брата. А потом он от тварей по лесам прятался, пока скиталец его не нашел». «Да, я понимаю», — согласилась Сапфир. «Только вот никак не привыкну. Все кажется, что дети есть дети, и этот хаос не должен их касаться. Ладно, все у них будет хорошо. А сейчас будем ужин заказывать. Вы что будете?» Рина сменила тему. «Да мы, в принципе, недавно ели». «Ничего не знаю», — подняла руки Рина в знак протеста. «Ужин в нашей семье святое, так что заказывайте». Эль лежал на кровати и смотрел через открытое окно на ночное небо улья. Но причудливые танцы ночных светил не интересовали его. Мысли были заняты совершенно иным. За ужином Марина рассказала о результатах проведенной операции по нейтрализации группы килдингов, проникших в стаб. Как ни готовились, но без потерь не обошлось. Хорошо, хоть что без смертей. У Фомы в его группе пострадали два рейдера, причем один сейчас лежит в коме у Ревита. Он думал о том, почему в его жизни происходит именно так. С момента появления здесь во второй раз почувствовал себя в относительной безопасности, и вот его новому дому, к которому он только начал привыкать, грозит страшная опасность. Один из килдингов, тот самый молодой официант, заговорил и выложил практически все. Он не знал лишь, когда секта решится захватить стаб. Остальные же из той двадцатки, что под видом сектантов неизвестного движения параллельного потока проникли в стаб, молчали. Сапфир поделилась тем, что знала про секту, про Марфу и ту избранную, что, по словам официанта, могла лишать людей иммунитета, превращая в тварей и даже убивать. И еще рассказала про ручную элиту. Правда, она не знала, что Марфе все-таки удалось ее приручить. В общем, получалось, что новый дом теперь в смертельной опасности, и уходить им отсюда некуда. Правда, на пути к ним еще гвардейский, который почему-то молчит. Но Коба решил завтра с утра отправить туда колонну, предупредить Зубра об опасности. Но целью Марфы наверняка был Горный, с его плодородной долиной, полноводной рекой и полной защищенностью. Та заноза, что свербела где-то глубоко в подсознании, так не открывала своего секрета и постоянно путала мысли, хоть он и старался по совету Сапфир отпустить ее. Эль встал и подошел к окну, за которым виднелись освещенные улицы стаба. Прохладный, чистый и горный воздух приятно освежал, прорываясь в комнату через открытое окно легким ветерком. Он оперся о подоконник и прикрыл глаза, стараясь оставить в памяти эту мирную картину. Надолго ли? Он чувствовал, что бездействие последних дней становится утомительным, и то чувство азарта, жажда приключений и опасностей, что он испытал в гвардейском, теперь просто рвало его изнутри, заставляя хоть что-то делать. Он открыл глаза, и вдруг вместо картины мирно спящего стаба перед глазами проплыл образ скитальца, протягивающего ему серебристый цилиндрик с иероглифом на грани. «Ключ!» — чуть не закричал Эль. «База!» Он бросился к своей одежде, висящей в шкафу, и, достав из потайного кармана цилиндрик, поднес его к глазам. «Вот оно, решение!» — прошептал он и начал быстро одеваться. В гостиной было темно. Горящие в камине поленья тихо потрескивали, пожираемые пламенем, языки которого отбрасывали по стенам причудливые световые пятна, освещая гостиную и одновременно создавая эффект чего-то загадочного, живого своей игрой света и тени. За столом, положив голову на руку, дремала Рина. Эль не ожидал ее здесь увидеть и спустился лишь потому, что хотел здесь продумать подробнее план. Но так, наверное, даже будет лучше. Он тихо подошел к спящей девушке и положил руку ей на плечо. Рина вздрогнула, и почти молниеносно в ее руке появился серебристый веркан, направленный в его сторону. Он чуть отстранился и удивленно спросил. «Риал Торис, откуда у тебя веркан?» «Эль, ты бы выражался понятнее. Я ведь, по-вашему, не бум-бум?» — ответила сонным голосом девушка, пряча пистолет в кобуру. «Извини», — Эль смутился. «Я спросил, откуда у тебя пистолет. По-нашему он называется веркан». «А-а-а», — протянула Рина, зевая. «Это я выбрала себе, когда Молчун нас принимал в свою гвардию. А что за первое слово ты сказал? Как там? Рил? Нет, Риал?» «Риал Торис», — засмущался парень. «Ну и что это значит?» «Это, ну, в общем, что-то вроде «черт побери». «Ругаешься, значит?» — улыбнулась Рина. «Ну, а чего не спишь?» Эль достал из кармана маленький серебристый цилиндрик и положил его на стол перед Риной. «Что это?» — Рина удивленно смотрела на ключ. «Это ключ. Этот ключ мне передал скиталец и сказал, что провести в то место сможешь только ты». Девушка встрепенулась при упоминании скитальца и серьезно посмотрела на него. «Это ключ командующего. Он может открыть любую дверь на Нолдовской базе, достать доступ к любому оборудованию и перепрограммировать любое оружие. Вот, дай-ка свой веркан». Рина вытащила пистолет и положила его на стол рядом с ключом. Пистолет вдруг засиял голубым сиянием, и на рукоятке образовалось фиолетовое кольцо, по размерам точно совпадающее с цилиндриком ключа. «Возьми ключ, не бойся, и приложи к кольцу на рукоятке». «Зачем?» — насторожилась Рина. «Видишь, какой цвет сейчас у веркана? Он у тебя работает, но только на треть своих возможностей. Его разблокировали, но лишь для того, чтобы показать работоспособность. Так делают в Аркиниане, когда отдают оружие дружественным племенам». «Кто делает? Хотя ладно, потом объяснишь. Ну так что будет-то?» «Приложи ключ и увидишь», — настаивал Эль. Рина взяла пистолет и приложила цилиндрик к кольцу. Пистолет тут же завибрировал, заиграл различными цветами по всему корпусу. Рина вопросительно посмотрела на Эль Торро. «Он сейчас в свободном состоянии. Зажми рукоять покрепче, и он опознает тебя», — ответил тот. Рина выполнила указание, и вскоре пистолет перестал вибрировать, а на корпусе высветилась тонкая сиреневая полоска. «Вот и все. Теперь Веркан полностью твой. Это значит, что кроме тебя из него никто не сможет стрелять. И кроме того, тебе теперь доступны все его функции», — улыбнулся Эль. «Но ты ведь не об этом хотел поговорить, правда?» Рина испытующе посмотрела на него. «Нет», — Эль мотнул головой. «Ты должна провести меня туда». «Да куда? Ты толком объясни». Он достал из кармана затертый, свернутый в несколько раз листок бумаги и, аккуратно развернув, положил перед Риной. Та долго рассматривала карту скитальца, явно волнуясь. «Вот», — Эль ткнул в обозначенный на карте, окруженный со всех сторон обширной областью черноты, светлый овал, подписанный как стаб-остров. Рина подняла взгляд, в котором читался немой вопрос. «Там, по словам скитальца, старая утерянная база Нолдов. Судя по тому, что сегодня происходило, нам просто жизненно необходимо туда попасть». Эль старался говорить быстро, будто боясь, что Рина его не дослушает. «А чем это нам поможет?» — спросила девушка, вновь разглядывая карту. «Чем?» — чуть не закричал Эль. «Ты представляешь, сколько там оружия? И не только верканы и рекары. Там наверняка есть тараксы и гориры». «А это что за звери?» «Ну, ружья и автоматы. База старая, времен начала освоения Улья. В те времена посылали по два варкинианина. Это раса воинов у нас там. Так вот, посылали по два воина на одного ученого минимум, плюс дополнительный персонал. Это просто горы оружия». «Да, но чтобы туда попасть и вывести все добро, нам нужно собрать целую экспедицию». Рина внимательно рассматривала карту. «И ехать придется в объезд через предгорье и дальше по черноте. Это не один день пути. А сейчас каждый час на счету, каждая минута. Да и ослабить оборону, выдернув людей, Коба вряд ли согласится». «Рина, пойми, это реальный шанс спасти стаб. С этим оружием можно любое нападение отбить. Давай с утра пойдем к Кобе. Я расскажу все и постараюсь его убедить». Рина взглянула на часы и вздохнула. «Уже 4:30 утра». Резкий звонок телефона прозвучал в ночной тишине, как выстрел, заставив вздрогнуть обоих. Девушка встала и, подойдя к телефону, сняла трубку. «У аппарата», — бросила она небрежно, но в следующее мгновение ее лицо окаменело. Выслушав чей-то доклад, она медленно положила трубку и, повернувшись к Эль Торро, тихо произнесла. «Гвардейский пал! Собирайся! Идем!» Кобе.